12. Существование Бога. Диспут между Бертраном Расселом и иезуитом отцом Копплстоном. Этот диспут первоначально транслировался по третьей программе BBC в 1948 году. Его запись была затем опубликована в осеннем выпуске журнала «Humanitas» за 1948 год и перепечатывается с любезного разрешения отца Копплстона. Копплстон. Поскольку мы собираемся обсуждать вопрос о существовании Бога, можно было бы, видимо, прийти к какому-то предварительному соглашению относительно того, что понимается под термином «Бог». Я полагаю, что имеется в виду персонифицированное верховное существо, пребывающее вне мира и являющееся его творцом. Согласитесь ли вы, по крайней мере, предварительно принять такое толкование слова «Бог»? Рассел. Да, я принимаю это определение. Копплстон. Итак, моя позиция состоит в утверждении, что такое существо действительно есть, и его существование может быть доказано философски. Скажите, ваша позиция — это агностицизм или атеизм? Я имею в виду, будете ли вы утверждать, что несуществование Бога может быть доказано? Рассел. Нет, этого я бы не стал говорить. Моя позиция — это позиция агностика. Копплстон. Согласитесь ли вы со мной, что проблема Бога чрезвычайно важна? Например, согласны ли вы, что если Бога нет, то люди и человеческая история не могут иметь никакой иной цели, чем та, которую они сами выбирают, а это на практике, скорее всего, означает, что цель навязывают те, кто имеет для этого власть? Рассел. Вообще говоря, да, хотя я и не полностью согласен с вашим последним утверждением. Копплстон. Согласитесь ли вы, что если нет Бога, если нет верховного существа, то не может быть и абсолютных ценностей? Я имею в виду, согласитесь ли вы, что если не существует абсолютного блага, то из этого вытекает относительность наших ценностей? Рассел. Нет, я думаю, что эти вопросы логически отличаются друг от друга. Возьмите, к примеру, книгу Мура «Начало этики». Он считает, что существует различие между добром и злом, что то и другое представляет собой вполне определимые понятия. Но ему не нужна идея Бога для обоснования этой точки зрения. Копплстон. Хорошо, давайте оставим вопрос о добре, пока не перейдем к нравственному доказательству. А сначала я приведу метафизическое доказательство. Я хотел бы основное внимание уделить метафизическому доказательству, которое базируется на доказательстве Лейбница от зависимости, а позже мы могли бы обсудить нравственные доказательства. Давайте я сформулирую кратко метафизическое доказательство, а затем мы его обсудим. Рассел. Мне кажется, это очень хороший план. Доказательства от зависимости. Копплстон. Из соображений ясности изложения я разделю это доказательство на несколько этапов. Прежде всего замечу, что в мире существуют, по крайней мере, некоторые явления, не содержащие в самих себе причину собственного существования. Например, я зависим от своих родителей, а еще от воздуха, пищи и так далее. Во-вторых, мир — это просто реальная или воображаемая совокупность индивидуальных объектов, ни один из которых не содержит в себе единственную причину своего существования. не существует мира, который бы отличался от образующих его объектов, точно так же, как нет человечества, которое существовало бы отдельно от людей. Следовательно, так как объекты или события существуют, и поскольку ни один объект опыта не содержит в себе причину своего существования, то сама совокупность объектов должна иметь внешнюю для себя причину. Этой причиной должно быть некое верховное существо. И это существо или само есть причина своего существования, или же нет. Если да, очень хорошо. Если нет, тогда мы должны продолжить рассуждение. Но если мы будем продолжать его до бесконечности, то объяснения не найти. Поэтому я бы сказал, что в объяснении существования Бога мы должны прийти к признанию бытия существа, которое заключает в себе причину своего существования, то есть не может не существовать. Рассел. Тут возникает очень много вопросов, и не совсем просто решить, с чего начать. Но думаю, что, вероятно, лучшим отправным пунктом будет вопрос о необходимости такого существа. Слово «необходимость», по моему мнению, может быть осмысленно применительно только к суждениям, причем только к аналитическим суждениям, то есть к таким, отрицать которые значит впадать во внутреннее противоречие. Я мог бы признать необходимость бытия Бога, существует такое существо, отрицать существование которого было бы внутренне противоречиво. Хотелось бы знать, принимаете ли вы разделение Лейбницем суждений на истины разума и истины факта. Первый из них, истины разума, относится к необходимости существования Бога. Копплстон. Что ж, я определенно не стану поддерживать ту идею, которая, видимо, принадлежит Лейбницу, о существовании истин разума и истин факта, поскольку для него, в конечном счете, существуют лишь аналитические суждения. Кажется, для Лейбница истины факта, в конце концов, сводятся к истинам разума, иначе говоря, к аналитическим суждениям, по крайней мере, для всеведущего ума. Я не могу с этим согласиться. Прежде всего, это противоречило бы опыту свободы. Я не собираюсь поддерживать философию Лейбница в целом. Я использовал его доказательства от зависимого, основываясь на принципе достаточного основания, просто потому что оно кажется мне краткой и ясной формулировкой того, что, по-моему, является фундаментальным метафизическим доказательством существования Бога. Рассел. Но, на мой взгляд, необходимое суждение обязательно должно быть аналитическим. Не вижу у него иных качеств. А аналитические суждения всегда комплексные, логически же они несколько запаздывают. Иррациональные животные — это животные, аналитические суждения. Но такое суждение, как «это животное», ни в коем случае не может быть аналитическим. Фактически все суждения, которые могут быть аналитическими, как бы запаздывают при построении суждений. Копплстон. Возьмите суждение, если есть зависимое существо, то есть и необходимое существо. Я считаю, что это суждение, высказанное в качестве гипотезы, является необходимым суждением. Если вы хотите называть всякое необходимое суждение аналитическим, тогда, чтобы избежать терминологического спора, я соглашусь называть его аналитическим, хотя не считаю это тавтологией. Но суждение является необходимым лишь при допущении, что имеется некое зависимое существо. Действительное существование зависимого существа должно обнаруживаться опытным путем, и суждение о том, что оно существует, конечно же, не является аналитическим. Хотя должен сказать, что едва ли мы узнаем о наличии зависимого существа. Из этого с необходимостью вытекает наличие необходимого существа. Рассел. Трудность с этим доказательством состоит в том, что я не признаю идею необходимого существа и отрицаю как бессмысленное именование других существ зависимыми. Эти фразы ничего не значат для меня, они значимы лишь в рамках той логики, которую я отвергаю. Копплстон. Вы хотите сказать, что отвергаете эти термины, поскольку они не согласуются с тем, что называется современной логикой? Рассел. Видите ли, я не могу обнаружить того, что они могли бы означать. Слово «необходимое», как мне кажется, является бесполезным, если его применяют не к аналитическим суждениям, а к реальным объектам. Копплстон. Во-первых, что имеется в виду под современной логикой? Насколько мне известно, существуют весьма различные взгляды. Во-вторых, не все современные специалисты по логике, конечно, согласятся с тем, что метафизика бессмысленна. Мы оба знаем, по крайней мере, одного выдающегося современного мыслителя, познания которого в области современной логики были глубоки, но который определенно не считал, что метафизика бессмысленна, и, в частности, что бессмысленна проблема Бога. Вероятно, имеется в виду Уайтхед, британский математик и философ, совместно с Расселом опубликовавший фундаментальный труд «Принципия математика» 1910-1913 год. Даже если бы все современные специалисты по логике считали, что метафизические термины бессмысленны, из этого не следовало бы, что они правы. Суждение о том, что метафизические термины бессмысленны, кажется мне суждением, основанным на предвзятой философии. Стоящая за ней догматическая позиция, видимо, такова. Что не укладывается в мою схему, того не существует. Или же это бессмысленно, это проявление эмоций. Я просто пытаюсь указать, что любой человек, говорящий, что некоторая система современной логики представляет собой единственный критерий осмысленности, утверждает нечто сверхдогматичное. Он догматично настаивает, что часть философии является философией в целом. В конце концов, зависимое существо — это существо, которое не имеет в себе полной причины своего существования. Вот что я имею в виду под зависимым существом. Вы знаете не хуже меня, что существование нас обоих невозможно объяснить, не ссылаясь на что-то или кого-то вовне, на наших родителей, например. Необходимое существо, с другой стороны, есть существо, которое должно существовать, которое не может не существовать. Вы можете сказать, что такого существа нет, но вам трудно будет убедить меня, что вы не понимаете терминов, которые я употребляю. Если вы не понимаете их, то как вы можете говорить, что такое существо не существует? Рассел. Знаете, многое из услышанного, на мой взгляд, не заслуживает подробного обсуждения. Я, разумеется, не считаю, что вся метафизика бессмысленна. Для меня бессмысленны некоторые термины, и не в силу какого-то общего принципа, но просто потому, что я не способен понять их интерпретацию. Это не какая-то общая догма, это частный случай. Но пока оставим это в стороне. Сказанное вами, разумеется, возвращает нас к онтологическому доказательству, согласно которому есть некто, чья сущность подразумевает существование, то есть проявляется аналитически. Мне представляется, что это невозможно. Тут, конечно, сразу возникает уточняющий вопрос, что мы имеем в виду под существованием. Думаю, что о поименованном предмете никогда нельзя осмысленно сказать, что он существует. Это можно сказать только о предмете, который имеет описание, а существование, совершенно очевидно, не является предикатом. Копплстон. Вы, вероятно, сочтете грамматической или, скорее, синтаксической ошибкой высказывание наподобие «Эллиот существует». Следует говорить, видимо, «он, автор убийства в соборе, существует». Вы что же, предполагаете, что суждение «причина мира существует» не имеет смысла? Вы можете сказать, что мир не имеет причины, но я не могу понять, как можно считать суждение «причина мира существует» бессмысленным. Сформулируем его в виде вопроса. Имеет ли мир причину или существует ли первопричина мира? Большинство людей, несомненно, поймет этот вопрос, пусть даже у них возникнут разногласия при ответе на него. Рассел. Разумеется, вопрос, существует ли первопричина мира, содержателен. Но если вы скажете «да, Бог есть первопричина мира», здесь слово «Бог» окажется именем собственным, и тогда фраза «Бог существует» перестанет быть осмысленным утверждением. Такова моя позиция. Ведь иначе получается, что суждение о существовании кого-то не может быть аналитическим. Предположим, например, что вы берете в качестве объекта существующий круглый квадрат. Тогда суждение «существующий круглый квадрат существует» будет похоже на аналитическое суждение. Однако круглого квадрата не существует. Копплстон. Конечно, нет. Но тогда, разумеется, вы не можете сказать, что он не существует, пока у вас нет понимания того, что такое существование. Что касается фразы «существующий круглый квадрат», то я должен сказать, что она совершенно бессмысленна. Рассел. Совершенно с вами согласен, но я сказал бы то же самое и о необходимом существе. Копплстон. Мы, кажется, зашли в тупик. Утверждение, что необходимое существо есть такое существо, которое должно существовать и не может не существовать, имеет для меня вполне определенный смысл. Для вас оно бессмысленно. Рассел. Думаю, что мы можем еще немного обсудить этот вопрос. Существо, которое должно существовать и не может не существовать, для вас, по-видимому, есть то, чья сущность предполагает существование. Копплстон. Да, существо, сущность которого в том, чтобы существовать. Но мне бы хотелось доказывать существование Бога просто из идей сущности, так как я не думаю, что мы располагаем сколько-нибудь ясным интуитивным пониманием сущности Бога. Думаю, мы должны умозаключать к Богу от мира опыта. Рассел. Да, я хорошо понимаю различия. Но в то же время, с вашей точки зрения, для существа, обладающего достаточным знанием, будет правильным сказать «вот существо, сущность которого предполагает существование». Копплтон. Да, разумеется, если бы кто-то увидел Бога, он бы увидел, что Бог должен существовать. Рассел. Так я имею в виду, что есть существо, сущность которого предполагает существование, хотя мы не знаем этой сущности. Мы знаем только, что такое существо есть. Копплстон. Да, я бы добавил, что мы не знаем сущности априори, только апостериори, через опыт, который мы получаем у мира, мы приходим к знанию о существовании этого существа. А затем можно доказать, что сущность и существование должны быть тождественны. Потому что если бы сущность Бога и существование Бога не были тождественны, тогда некоторое достаточное основание этого существования подлежало бы обнаружению вне Бога. Рассел. Поскольку все вращается вокруг вопроса о достаточном основании, я должен указать, что вы не определили значение термина «достаточное основание» так, чтобы я мог понять, что это такое. Что вы имеете в виду под «достаточным основанием»? Причину? Копплстон, Не обязательно. Причина есть лишь вид достаточного основания. Только зависимое существо может иметь причину. Бог же является собственным достаточным основанием. Он не есть причина себя. Под достаточным основанием, в полном смысле слова, я имею в виду адекватное объяснение существования некоего существа. Рассел. Но когда это объяснение адекватно? Допустим, я хочу зажечь спичку. Вы можете сказать, что адекватное объяснение пламени состоит в том, что я тру эту спичку о коробок? Копплстон. Для практических целей годится, но теоретически это лишь частичное объяснение. Адекватное объяснение должно быть в конечном счете полным объяснением, которому нельзя ничего прибавить. Рассел. Тогда остается только заметить, что вы ищете то, что нельзя найти, и не следует ожидать, что оно будет найдено. Копплстон. Говорить, что ничто еще не найдено, совсем не то, что утверждать, будто мы не должны искать. Последнее, на мой взгляд, несколько догматично. Рассел, не знаю. Я имею в виду, что объяснение одного объекта опирается на другой объект, от которого зависит первый, а второй зависит от третьего, и нужно охватить ту неубедительную схему целиком, чтобы достигнуть желаемого. А этого мы сделать не можем. Копплстон, не хотите ли вы сказать, что мы не можем и даже не должны ставить вопрос о существовании этой неубедительной схемы, то есть мироздания в целом? Рассел, именно так. Не думаю, чтобы в этом был хоть какой-то смысл. Слово «мироздание» в некоторых отношениях удобно, но не думаю, что оно обозначает нечто осмысленное. Копплстон. Если слово бессмысленно, оно не может быть удобным. В любом случае, я не говорю, что мироздание отличается от объектов, его составляющих. Об этом уже говорилось в кратком резюме моего доказательства. Я занимаюсь тем, что ищу основания, в данном случае основания объектов, реальные или воображаемые совокупность которых составляет то, что мы называем мирозданием. Вы же говорите, что мироздание или, если угодно, мое существование или любое другое существование попросту непостижимы. Рассел. Разрешите мне сначала ответить на ваше замечание, что если слово бессмысленно, то оно не может быть удобным. Звучит неплохо, но на самом деле это не так. Возьмем, к примеру, определенный артикль «the» или слово сравнение «чем». Вы не можете указать на объекты, которые обозначаются этими словами, однако это очень полезные слова. Я бы сказал то же самое о слове «мироздание». Однако вернемся к главному. Вы спрашиваете, считаю ли я, что Вселенная непостижима. Я бы не сказал, что она непостижима. Думаю, что она не имеет объяснения. Постижимость, на мой взгляд, есть нечто другое. Она относится к самому объекту и его внутреннему содержанию, а не к отношениям с другими объектами. Копплстон. С моей точки зрения, то, что мы называем мирозданием, по сути, непостижимо, если не признавать существование Бога. Видите ли, я не верю, что бесконечный ряд событий, если такая бесконечность может быть доказана, имеет хоть какое-то отношение к нашей ситуации. Я имею в виду, так сказать, горизонтальный ряд. Если вы складываете шоколадки, вы получаете шоколадки, а не овец. Если вы складываете шоколадки до бесконечности, видимо, получится бесконечное число шоколадок. А если складывать до бесконечности зависимых существ, получается все те же зависимые существа, а не необходимые существа. Бесконечный ряд зависимых существ не более способен, по моему разумению, быть причиной самого себя, чем единственное зависимое существо. Однако вы полагаете, если я правильно услышал, что неправомерно ставить вопрос об объяснении существования какого-либо отдельного объекта? Рассел. Нет, тут все верно. Если вы имеете в виду под объяснением просто нахождение причины. Копплстон. Но зачем ограничиваться одним частным объектом? Почему нельзя поставить вопрос о причине существования всех частных объектов? Рассел. Потому что я не вижу оснований считать, что таковая имеется. Само понятие причины мы получаем, наблюдая частные объекты, и я не вижу никаких оснований полагать, что сумма имеет какую-либо причину. Копплстон. Утверждать, что причины вовсе нет, не равносильно тому, чтобы полагать, будто мы не должны искать причину. Утверждение о том, что причины нет, должно формулироваться, если оно вообще появится, в конце исследования, а не в его начале. В любом случае, если целое не имеет причины, тогда, по-моему, оно должно быть причиной самого себя, что представляется невозможным. Кроме того, утверждение, что мир просто существует, в ответ на вопрос предполагает, что сам вопрос осмысленен. Рассел. Нет, целое не обязательно должно быть собственной причиной. Я хочу сказать, что понятие причины неприменимо к целому. Копплстон. Тогда вы согласны с Сартром, что Вселенная, как он это формулирует, беспричинна? Рассел. Это слово предполагает, что Вселенная могла быть другой. Я бы сказал, что Вселенная просто есть. Копплстон. Не вижу, как вы сможете игнорировать правомерный вопрос о том, каким образом целое или вообще что-либо возникает. Почему нечто, а не ничто? Вот в чем вопрос. Тот факт, что мы обретаем знание причинности эмпирическим путем и из изучения частных случаев, не исключает возможности задавать вопрос о причине целого. Если бы слово «причина» было бессмысленным, или можно было бы показать, что взгляды Канта на этот предмет верны, вопрос был бы неправомерным. По Канту причина и следствие — суть априорные принципы рассудка. Всякое явление может мыслиться только в соответствии с принципом причинности, чем объясняется всеобщность причинно-следственной связи. При этом данный закон не может распространяться на умопостигаемую сферу. Человеческое поведение, в той мере, в какой оно обусловлено разумом, не конституируется рассудком, его законы не подчиняются принципу причинности. Человек выступает как личность, обладающая свободой и ответственная за свои поступки. С этим я согласен, но вы, видимо, не считаете, что слово «причина» бессмысленно, и я не думаю, что вы кантианец. Рассел. Я могу проиллюстрировать, в чем, как мне представляется, ваша ошибка. У каждого человека, который существует, есть мать. И, как мне кажется, ваш довод состоит в том, что, следовательно, у всего человечества должна быть мать. Но очевидно, что у человечества нет общей матери. Это другая логическая сфера. Копплстон. Я не вижу тут никакой аналогии. Если бы я говорил, что каждый объект имеет феноменальную причину, значит, весь ряд имеет феноменальную причину — то аналогия была бы верной. Но я этого не говорю. Я утверждаю, что каждый объект имеет феноменальную причину, если вы настаиваете на бесконечности ряда. Но ряд феноменальных причин не является достаточным объяснением ряда в целом. Следовательно, ряд имеет не феноменальную, а трансцендентную причину. Рассел. Это как раз предполагает, что не только каждый отдельный объект в мире, но и мироздание в целом должны иметь причину. Для такого предположения я не вижу никаких оснований. если вы представите мне такое основание, я готов его выслушать. Копплстон. Ряд событий или обусловлен, или не обусловлен. Если он обусловлен, то должна быть очевидна какая-то причина вне этого ряда. Если он не обусловлен, то является самодостаточным. Но он не может быть необходимым, поскольку каждый член ряда зависим, а мы согласились, что целое не является некоторой реальностью, отличной от своих элементов. Следовательно, он не может быть необходимым. Значит, ряд не может быть необусловленным. Следовательно, он должен иметь причину. И я хотел бы заметить, между прочим, что утверждение «мир просто есть» и он необъясним, нельзя вывести посредством логического анализа. Рассел. Не хотелось бы выглядеть высокомерным, но мне кажется, что я могу постигать кое-что, чего, как вы считаете, человеческий ум не может понять. Что касается объектов, не имеющих причины, то физики уверяют нас, что индивидуальные квантовые переходы в атомах не имеют причины. Копплстон. Может быть, это просто временно принятое допущение? Рассел. Может быть, но это все же доказывает, что сознание физиков допускает нечто подобное. Копплстон. Да, я согласен. Некоторые ученые, и физики в том числе, жаждут допустить существование недетерминированности внутри некоторой ограниченной области. Но очень многие ученые не согласны с этим. Так, профессор Дингл из Лондонского университета считает, что принцип неопределенности Гейзенберга показывает успехи и неудачи современной атомной теории в соотнесении наблюдений, а не природу как таковую. И многие физики согласятся с этой точкой зрения. В любом случае, я не понимаю, почему физики не могут принять недетерминированность практически, даже если они не принимают ее в теории. Я не вижу, каким образом наука может строиться на каких-то иных предпосылках, нежели порядок и познаваемость природы. Физик предполагает, по крайней мере имплицитно, что есть какой-то смысл в том, чтобы исследовать природу и искать причины событий, как детектив предполагает, что есть смысл отыскивать мотив убийства. Метафизик предполагает, что имеется смысл в поисках оснований или причин феноменов, и, не будучи кантианцем, я считаю, что предположение метафизика столь же оправдано, как и предположение физика. Когда Сартр говорит, что мир беспричинен, мне кажется, что он недостаточно продумал последствия такой беспричинности. Рассел. На мой взгляд, это необоснованное обобщение. Физик ищет причины, но из этого не следует с необходимостью, что таковые причины непременно имеются. Человек может искать золото, не предполагая, что золото есть повсюду. Если он найдет золото, прекрасно, если нет, то ему не повезло. Это верно и в отношении физиков, ищущих причины. Что касается Сартра, я не буду притворяться, будто знаю, что он имел в виду. И не хотелось бы, чтобы люди думали, будто я как-то интерпретирую его замечания. Но лично я считаю, что представление об объяснимом мироздании является ошибочным. Почему мы должны ожидать, что мир имеет объяснение, я не знаю. Вдобавок, мне кажутся преувеличением ваши слова о предположениях ученых. Копплстон. По-моему, всякий ученый делает такого рода предположения. Когда он экспериментирует с целью обнаружить какую-то частную истину, за этим экспериментом лежит предположение, что мироздание не является чем-то дискретным. У нас присутствует возможность обнаружить истину через эксперимент. Эксперимент может быть неудачным, он может не привести ни к какому результату или привести не к тому результату, который ученый хотел бы получить. но всегда остается возможность обнаружить через эксперимент истину, которую предполагается установить. А это означает, что предполагается упорядоченная и познаваемая Вселенная. Рассел. Думаю, вы обобщаете в большей степени, чем это необходимо. Несомненно, ученый предполагает, что такого рода открытия возможны и часто случаются. Но он не предполагает, что истина обязательно будет найдена. И это очень важный вопрос для современной физики. Копплстон. Я все же думаю, что на практике он предполагает или должен предполагать это неявно. Вполне возможно, что, цитируя профессора Халдейна, имеется в виду английский биолог и философ науки, когда я зажигаю газ под чайником, некоторые молекулы воды улетучиваются в виде пара, но нет никакой возможности обнаружить, какие именно из них это делают. Однако отсюда не следует с необходимостью, что случайность нужно приписывать самой реальности, а не нашему знанию. Рассел. Да, не следует, во всяком случае, если верить тому, что говорит Холдейн. Ученые обнаруживают в мире очень многое, и это первые звенья причинных цепочек, первопричины, которые сами не имеют причин. Но ученые не допускают, что все на свете имеет причину. Копплстон. Разумеется, это первопричины в некоторых определенных областях. Если угодно, относительные первопричины. Рассел. Не думаю, что ученый так скажет. Если имеется мир, в котором большая часть событий, но не все, имеют причину, то ученый сможет определить вероятности и неопределенности, предполагая, что конкретное событие, которым вы интересуетесь, вероятно, имеет причину. В любом случае мы получим только вероятность, что само по себе уже неплохо. Копплстон. Вполне возможно, что ученые не надеются на что-то большее, нежели вероятность, но, ставя исследовательский вопрос, он предполагает, что этот вопрос об объяснении осмыслен. Что ж, лорд Рассел, ваша позиция заключается в том, что неправомерно даже ставить вопрос о причине мира. Рассел. Да, такова моя позиция. Копплстон. Если этот вопрос для вас не имеет смысла, то, конечно, очень трудно обсуждать его, не так ли? Рассел. Да, очень трудно. Как вы думаете, не перейти ли нам к какому-нибудь другому вопросу? Религиозный опыт. Копплстон. Давайте. Если позволите, я немного скажу о религиозном опыте, а затем мы можем перейти к нравственному опыту. Я не считаю религиозный опыт строгим доказательством существования Бога, так что характер нашей дискуссии несколько меняется. Но я думаю, правильно будет сказать, что лучшее объяснение религиозного опыта — это существование Бога. Под религиозным опытом я имею в виду не просто самоощущение благости. Я имею в виду смутное, неясное ощущение присутствия некоторого объекта, который неодолимо представляется воспринимающему его человеку в качестве чего-то, выходящего за рамки личности, за пределы всех обычных объектов опыта, чего-то, что не может быть изображено или концептуализировано, но в реальности чего невозможно сомневаться, во всяком случае в процессе этого переживания. Я утверждаю, что это ощущение невозможно объяснить адекватно и без остатка только субъективности восприятия. Реальный базовый опыт, так или иначе, проще всего объясняется посредством допущения некой объективной причины этого опыта. Рассел. Я бы ответил, что эта линия доказательств от состояния вашего собственного сознания к чему-то, находящемуся вне нас, весьма ненадежна. Даже там, где все соглашаются со справедливостью мнения, мы опираемся только на факт, что человечество выражает общее мнение. Если в комнате много людей, а на стене висят часы, то все могут увидеть эти часы. То обстоятельство, что все могут их видеть, заставляет думать, что часы — не галлюцинация. В то же время религиозный опыт обычно носит сугубо личный характер. Копплстон. Да, это так. Я говорю только о собственном мистическом опыте и, кстати, определенно не включаю сюда то, что называют видениями. Я имею в виду просто опыт. Согласен, что он неопределим с трансцендентным объектом или тем, что кажется трансцендентным объектом. Помнится, на какой-то своей лекции Джулиан Хаксли сказал, что религиозный опыт или мистический опыт столь же реален, как любовь или восхищение поэзией и искусством. Когда мы восхищаемся поэзией или искусством, мы восхищаемся вполне определенными поэмами или определенными произведениями искусства. Если мы влюблены, мы влюблены в кого-то определенного, а не в кого-то вообще. Рассел, разрешите вас прервать. Это не всегда так. Японские романисты считают, что добились успеха только когда немалое число реальных людей совершит самоубийство во имя любви к воображаемой героине. Копплстон, придется поверить вам на слово относительно происходящего в Японии. Рад сообщить, что не помышлял о самоубийстве, но в принятии двух важных жизненных решений на меня сильно повлияли две биографии. Должен сказать, однако, что не вижу особого сходства между реальным воздействием на меня этих книг и, собственно, мистическим опытом, насколько посторонний вообще может получить представление о таком опыте. Рассел, но ведь мы не будем считать Бога состоящим на том же уровне, что и персонажи произведений художественной литературы. Вы согласны, что между ними есть различия? Копплстон, конечно. Но я бы сказал, что лучше, мне кажется, не чисто субъективистское объяснение. Разумеется, субъективистское объяснение возможно в отношении людей, у которых опыт и жизнь почти не связаны, людей, бредящих или страдающих галлюцинациями и так далее. Но когда мы говорим о том, кого можно назвать идеальным образцом, скажем, о святом Франциске Ассизском, когда встречаемся с опытом, результатом которого является всплеск творческой любви, лучшим объяснением этому служит, на мой взгляд, реальное существование объективной причины такого опыта. Рассел. Пожалуй, я не буду догматически утверждать, что Бога нет. Я скажу, что мы не знаем наверняка, что Он есть. Я могу лишь опираться на то, что засвидетельствовано, а таких свидетельств множество, причем самых разнообразных. И я убежден, что вы не станете верить рассказам о демонах и дьяволах и всему прочему. Однако о них сообщают точно таким же тоном и с точно такой же убежденностью. О любом мистике, если его видение подлинно, можно сказать, что он ведает о существовании бесов. Но я-то не знаю, существуют ли они на самом деле. Копплстон. Конечно же, если вспоминать бесов, были люди, которые рассуждали главным образом о видениях, явлениях, ангелах, демонах и так далее. Я исключаю визуальные явления, так как думаю, что они могут быть объяснены независимо от существования того объекта, который предположительно наблюдался. Рассел. Но разве нет большого числа зафиксированных случаев, когда люди будто бы слышали сатану, говорившего с ними в их сердце, точно так же, как мистики будто бы общаются с Богом? Я говорю сейчас не о внешнем видении, только об опыте сознания в чистом виде. — это, видимо, опыт того же рода, что и мистическое общение с Богом, и я не понимаю, как из того, что говорят мистики, можно вывести какой-либо довод в пользу существования Бога, довод, который не был бы одновременно аргументом в пользу существования сатаны. Копплстон. Полностью согласен, конечно, что люди воображали или думали, что слышат или видят сатану. И у меня нет желания заниматься отрицанием существования сатаны. Но я не думаю, чтобы люди заявляли об общении с Богом. Возьмем случай с нехристианином Плотином. Античный философ-идеалист, основоположник неоплатонизма, считал, что божество есть неизъяснимая и непостижимая первосущность, которая порождает собой все многообразие вещей через эманации, излияние. Он полагал, что этот опыт есть нечто непередаваемое. Его объект есть объект любви и не относится к объектам, вызывающим ужас и отвращение. А результат этого опыта является, я бы сказал, подтверждением его истинности. Точнее, подтверждение истинности этого опыта проявляется в записях о жизни Плотина. Во всяком случае, более разумно предположить, что он имел этот опыт, если у нас есть желание верить свидетельствам Порфирия о благости и благожелательности Плотина. Рассел. То, что вера оказывает положительное моральное воздействие на человека, никоим образом не говорит о ее истинности. Копплстон не говорит. Но если бы можно было действительно доказать, что вера стала причиной благотворного воздействия на жизнь человека, я считал бы это основанием для суждения об истинности веры в целом. В любом случае, я привел этот пример как свидетельство в пользу правдивости и здравомыслия мистика, а не как доказательство истинности его воззрений. Рассел. Но даже это вовсе не является свидетельством. Я сам испытал переживания, которые глубоко изменили мой характер. И я думал тогда, во всяком случае, что изменился к лучшему. Этот опыт был важен, но он не означал существование чего-то вне меня. И не думаю, что, допуская я существование Бога, благотворное воздействие этого опыта было бы каким-то свидетельством в пользу такого предположения. Копплстон. Нет, но полагаю, что благотворное воздействие подтвердило бы вашу правдивость в описании опыта. Учтите, пожалуйста, ведь я не говорю, что посредничество мистика или интерпретации его опыта должны быть свободны от обсуждения и критики. Рассел. Очевидно, что на характер молодого человека может в громадной степени повлиять в хорошую сторону чтение книг о великих исторических личностях, и часто именно так и происходит. Может случиться, что великий человек является мифом, что в действительности его никогда не было, но на мальчика миф влияет в лучшую сторону столь же сильно, как если бы этот человек правду существовал. Такие случаи не редкость. В жизнеописаниях Плутарха примером может служить Ликург. Он точно не существовал, но вас наверняка поразит рассказ о Ликурге, если вы будете думать, что такой человек когда-то жил. Значит, вы испытаете влияние объекта, который вам нравится, но который не существует. Копплстон. Я, разумеется, согласен с вами. На человека может оказать влияние вымышленный персонаж художественного произведения. Не вдаваясь в вопрос о том, что же именно воздействует на него, думаю, что это некая реальная ценность, отмечу, что эта ситуация и ситуация мистика различны. В конце концов, человек, который подпадает под воздействие Ликурга, не находится под неодолимым впечатлением, будто он каким-то образом воспринял предельную реальность. Рассел. Полагаю, вы не совсем меня поняли в отношении этих исторических персонажей. Точнее, этих неисторических персонажей в истории. Я говорю не о том, что вы называете воздействием на разум. Я утверждаю, что молодой человек, читающий о своем герое и верящий в его реальность, любит этого героя, но ведь он, по сути, любит фантом. Копплстон. В каком-то смысле он любит фантом, это совершенно верно. В том отношении, что он любит X или Y, которых не существовало. Но в то же время молодой человек, полагаю, любит не фантом сам по себе. Он воспринимает некую реальную ценность, идею, которую признает объективно значимой, и именно это пробуждает в нем любовь. Рассел. Ну да, в том же самом смысле, в каком мы говорили о вымышленных персонажах. Копплстон. Да, с одной стороны, человек любит фантом, совершенно верно. Но с другой стороны, он любит то, что воспринимает как некоторую ценность. Нравственное доказательство. Рассел. Уж не хотите ли вы тем самым сказать, что Бог — это все благое или сумма всех благ, система благ? Что, следовательно, когда молодой человек любит что-то, что является благом, он любит Бога? Вы это хотите сказать? Потому что, если так, то это точно следовало бы обсудить. Копплстон. Я не говорю, конечно, что Бог — это сумма или система блага в пантеистическом смысле. Я не пантеист, но думаю, что все благо каким-то образом отражает Бога и исходит от Него. Так что в некотором смысле человек, любящий истинно доброе, любит Бога, даже если он не обращен к Богу. Но я все же согласен, что истинность такой интерпретации человеческого поведения, очевидно, зависит от признания существования Бога. Рассел. Да, но именно это и надо доказать. Копплстон. Конечно. Однако я считаю, что метафизического доказательства достаточно. И здесь мы с вами расходимся. Рассел. Видите ли, я чувствую, что что-то является благим, а что-то дурным. Я люблю то, что является благим для меня, естественно, и ненавижу то, что считаю злом. Но я не говорю, что благо порождается какой-то божественной благостью. Копплстон. Да, но каковы ваши основания для различения добра и зла? В чем вы видите различие между ними? Рассел. У меня такие же основания, как в случае, когда я различаю голубое и желтое. Каковы мои основания для различения голубого и желтого? Я вижу, что они различны. Копплстон. Превосходное основание, согласен. Вы различаете голубое и желтое с помощью зрения, а с помощью какой способности вы различаете добро и зло? Рассел. С помощью чувств. Копплстон. С помощью чувств. Как раз об этом я и спрашивал. Вы думаете, что добро и зло соотносимы с простыми чувствами? Рассел. Почему объекты одного типа выглядят желтыми, а другие — голубыми? Благодаря физикам я могу более или менее вразумительно ответить на этот вопрос. Что касается того, почему я считаю нечто благим, а другое — дурным, имеется, вероятно, такого же рода ответ, но он не столь очевиден, поэтому я затрудняюсь его привести. Копплстон. Хорошо, возьмем поведение коменданта концлагеря Бельзен. Лагерь на территории нынешней земли Нижняя Саксония, ФРГ, создан в 1940 году. Начальник лагеря, Крамер, за свою жестокость получил от заключенных прозвище «Бельзенский зверь». Причем до Бельзена он работал в концлагерях Дахау, Маутхаузен и Освенцим. оно представляется вам нежелательным и порочным, и мне тоже. Адольфу Гитлеру, наверное, оно казалось добродетельным и желательным. Думаю, вы согласитесь, что для Гитлера оно было добром, а для вас оно зло. Рассел. Нет, я не стал бы заходить так далеко. Видимо, люди склонны совершать ошибки во всем, и этот случай не исключение. Если у вас желтуха, все вокруг видится вам желтым, хотя на самом деле оно не желтое. Вы допускаете ошибку. Копплстон. Да, можно допускать ошибки, но можно ли ошибаться, если речь всего-навсего о восприятии чувств или эмоций? Тогда Гитлер — единственно возможный судья тому, что взывало к его эмоциям. Рассел. Совершенно правильно будет сказать, что это взывало к его эмоциям, но можно сказать и многое другое, в том числе то, что если подобное вызывало у Гитлера такие эмоции, то сам Гитлер вызывает у меня эмоции совсем другого рода. Копплстон. Понятно. Но тогда, с вашей точки зрения, не существует какого-то объективного критерия, кроме чувств, для осуждения действий коменданта Бельзена. Рассел. Не более, чем для осуждения человека, страдающего дальтонизмом, который находится точно в таком же положении. Почему мы осуждаем в интеллектуальном отношении человека, страдающего дальтонизмом? Не потому ли, что он пребывает в меньшинстве? Копплстон. Я бы сказал, потому что у него нет того, что обычно свойственно человеческой природе. Рассел. Да, но будь дальтоников большинство, мы бы так не говорили. Копплстон. В таком случае вы утверждаете, что нет внечувственного критерия, который позволил бы проводить различия между поведением коменданта Бельзена и поведением, скажем, сэра Стаффорда Крипса или епископа Кентерберийского. Стаффорд Крипс, британский политик-лейборист, призывал создать антифашистский народный фронт и от имени британского правительства вел переговоры с Индийским национальным конгрессом по примирению в колониальной Индии. Рассел. Чувство — это немного упрощенная трактовка. Вы должны учесть последствия действий и ваши чувства по отношению к этим последствиям. Видите ли, если вы говорите, что какие-то события вам нравятся, а некоторые другие не нравятся, то должны опираться на какие-то доводы. Поэтому вы должны принимать во внимание последствия действий. Вы можете сказать, что последствия действий коменданта Бельзена причиняли страдания и были неприятными. Копплстон. Они, разумеется, были крайне мучительными и неприятными для всех людей в лагере. Я согласен. Рассел. Да, но не только для людей в лагере, но и тех, кто о них думал. Копплстон. Да, если речь идет о воображении, все верно. Но в том-то и вопрос. Я не одобряю этих действий и знаю, что вы тоже их не одобряете, но я не могу понять ваших оснований неодобрения, ведь в конце концов для самого коменданта Бельзена эти действия были приятными. Рассел. Видите ли, мне не нужны какие-либо основания в этом случае, как и в случае с восприятием цвета. Некоторые люди думают, что все на свете желтое. Есть люди, страдающие желтухой, и я не согласен ни с теми, ни с другими. Я не могу доказать, что все на свете не является желтым. Тут нет никаких доказательств. Но большинство людей согласны со мной, и большинство людей согласится, что комендант Бельзена совершал ошибки. Копплстон. А вы допускаете существование каких-либо нравственных обязательств? Рассел. Думаю, вы ждете от меня весьма подробного ответа. С практической точки зрения — да. С точки зрения теории, я должен очень тщательно определить, что такое нравственное обязательство. Копплстон. Хорошо, Считаете ли вы, что слово «должен» имеет чисто эмоциональное значение? Рассел. Нет, я так не думаю, потому что, видите ли, как я только что говорил, следует учитывать последствия действий. Я считаю поведение правильным, если оно может создать наилучший возможный баланс внутренней ценности всех действий, возможных в данных обстоятельствах. Нужно учитывать вероятные последствия своих действий, решая, что будет правильным. Копплстон. Я упомянул о нравственном обязательстве, потому что считаю, что таким путем можно подойти к вопросу о существовании Бога. Огромное большинство людей склонно усматривать, и всегда усматривало, некоторое различие между правильным и неправильным. Подавляющее большинство, думаю, обладает таким представлением об обязательствах в сфере морали. По моему мнению, восприятие ценностей и понимание нравственного закона и обязательств лучше всего объяснить гипотезой о трансцендентном основании ценностей и авторе нравственного закона. Я имею в виду под автором нравственного закона некого субъективного творца нравственного закона. Думаю, что современные атеисты, которые рассуждают от обратного, Бога нет, следовательно, нет абсолютных ценностей и абсолютного закона, в сущности, мыслят вполне логично. Рассел. Мне не нравится слово «абсолютный». Не думаю, что вообще есть что-то абсолютное. Нравственный закон, например, постоянно меняется. В какой-то период развития человечества почти все считали каннибализм вполне насущным занятием. Копплстон. Не вижу, почему различия в отдельных нравственных суждениях должны служить сколько-нибудь решающим аргументом против универсальности нравственного закона. Допустим, на минуту существование абсолютных нравственных ценностей. Даже при этой гипотезе следует ожидать, что различные индивиды и группы будут в разной степени постигать эти ценности. Рассел. Я склонен думать, что надлежащее чувство должного есть лишь отзвук того, что человеку когда-то говорили его родители или няньки. Копплстон. Вряд ли вы сможете обойтись в объяснении идеи должного просто няньками и родителями. Я плохо понимаю, как ее можно объяснить в каких-то других терминах, нежели она сама. Мне представляется, что если имеется моральный порядок, связанный с человеческим сознанием, то этот моральный порядок непостижим, если исключить существование Бога. Рассел. Тогда вы должны сказать одно из двух. Либо Бог говорит лишь с очень небольшой частью человечества, включая вас, либо Он преднамеренно вводит в заблуждение, когда обращается к дикарям. Копплстон. Видите ли, я не утверждаю, что Бог занимается тем, что прямо диктует сознанию моральные заповеди. Представление человека о содержании нравственного закона зависит, разумеется, в немалой степени от образования и среды, и человек должен прилагать силы своего разума, оценивая истинность существующих нравственных идей своей социальной группы. Но возможность критики общественного морального кодекса предполагает, что имеется некий объективный стандарт, идеальный нравственный порядок, который налагает определенные обязательства. Я имею в виду, что его обязательный характер может быть общепризнанным. Думаю, что признание этого идеального нравственного порядка является отчасти признанием зависимости. Он предполагает существование Бога как реального обоснования всего. Рассел. Но законодателями всегда были, мне кажется, чьи-то родители или какие-то другие наставники. В человеческой истории тому множество примеров, что объясняет также, почему людская совесть столь различается в разные времена и в разных местах. Копплстон. Это позволяет объяснить различия восприятий отдельных нравственных ценностей, которые иначе не объяснимы. Это позволяет объяснить изменения в материи нравственного закона, в содержании заповедей, принятых тем или иным народом, тем или иным индивидом. Что же касается формы того, что Кант называет категорическим императивом или должного, то я действительно не понимаю, каким образом возможно донести его до кого бы то ни было через нянек или родителей, поскольку, как мне кажется, нет таких слов, с помощью которых это можно было бы объяснить. Должное нельзя определить в иных терминах, кроме него самого, потому что, пытаясь определить его в иных терминах, вы сразу уклоняетесь в сторону. Это уже не моральное должное, это нечто другое. Рассел. Я считаю, что должное появляется как следствие того, что кто-то воображает себе неодобрение другого. Это может быть неодобрение Бога, но всегда и всюду будет чьим-то неодобрением. Думаю, именно это понимается под словом «должное». Копплстон. Мне кажется, проще всего таким способом через среду и образование объяснить внешние обычаи, табу и тому подобное. Но все это, на мой взгляд, принадлежит к явлениям, которые я называю материей закона, его содержанием. Идея должного, как таковая, не может быть передана человеку вождем племени или кем-то еще, потому что нет слов, которыми возможно ее передать. Это полностью... Рассел перебивает. Рассел. Но я совершенно не понимаю, зачем об этом говорить. Ведь мы все знаем об условных рефлексах. Мы знаем, что животные, которые регулярно наказывают за какое-то действие, через некоторое время перестают его совершать. Не думаю, что животное отказывается от действия, мысленно рассуждая, «Хозяин рассердится, если я это сделаю». Оно просто чувствует, что так делать нельзя. Вот что мы можем, и ничего больше. Копплстон. Не вижу оснований полагать, что у животного имеется осознание нравственного долга. И мы, конечно, не считаем животное морально ответственным за акты неповиновения. У человека же есть понимание долга и нравственных ценностей. Я не нахожу оснований считать, будто можно выдрессировать всех людей так, как можно выдрессировать животные, и думаю, что вы не захотели бы этого делать, даже будь подобное возможным. Если бихевиоризм прав, объективно нет никаких моральных различий между императором Нероном и святым Франциском Ассизским. Бихевиоризм — психологическая концепция, предполагающая, что поведение есть совокупность рефлексов, реакций на вызовы среды. Знаете, лорд Рассел, я не могу избавиться от ощущения, что вы считаете поведение коменданта в Бельзене морально предосудительным, и что вы сами никогда и ни при каких обстоятельствах не стали бы так себя вести, даже если вы считали или имели основания считать, что, вероятно, общий баланс счастья человечества возрастет, если мы станем обращаться с некоторыми людьми столь гнусным образом. Рассел. Нет, я не стал бы имитировать поведение бешеной собаки. Но то, что я не стал бы этого делать, вообще-то не имеет отношения к обсуждаемому нами вопросу. Копплстон. Нет, но если бы вы дали утилитарное объяснение правильного и ошибочного в терминах последствий, можно было бы сказать, думаю, кстати, что некоторые из лучших нацистов считали именно так, что пускай приходится, к сожалению, действовать таким образом, в итоге это обеспечит больше счастья. Вы ведь не это хотите сказать, верно? Думаю, вы скажете, что такого рода действия ошибочны сами по себе, совершенно независимо от того, увеличился ли общий баланс счастья или нет. Если вы готовы так сказать, тогда, думаю, вы должны иметь какой-то критерий развлечения правильного и ошибочного, который не сводится к чувствам. Для меня из такого допущения в конце концов следует допущение предельной основы ценностей Бога. Рассел. Думаю, возникла какая-то путаница. Я должен судить не на основании непосредственного чувства, вызываемого каким-либо поступком, а скорее на основании чувства, относящегося к последствиям. И я не могу допустить никаких обстоятельств, при которых определенного рода действия, о чем вы упоминали, приносили бы добро. Я не могу вообразить обстоятельств, при которых эти действия имели бы благотворные последствия. Люди, которые так считают, обманывают самих себя. Но если бы имелось обстоятельство, при которых эти действия имели бы благие последствия, я вынужден был бы, пусть неохотно, признать, хотя мне это не нравится, я соглашусь с вами. Точно так же, как я мирюсь с уголовным правом, несмотря на то, что испытываю глубокую неприязнь к системе наказаний. Копплстон. Видимо, уже пора резюмировать свою позицию. Я доказывал два положения. Первое, что существование Бога может быть философски доказано с помощью метафизического доказательства. Второе, что лишь существование Бога делает осмысленным нравственный опыт человека и его религиозный опыт. Лично я думаю, что ваш способ объяснения нравственных суждений человека неизбежно приводит к противоречию между требованиями теории и вашими собственными, непосредственно высказываемыми суждениями. Кроме того, ваша теория уходит от объяснения нравственных обстоятельств, но игнорировать не значит объяснять. Что касается метафизического доказательства, мы, очевидно, согласны, что мироздание, как мы его понимаем, состоит из зависимых существ. То есть из существ, существование каждого из которых не может быть объяснено из него самого. Вы говорите, что ряд событий не нуждается в объяснении. Я говорю, что при отсутствии необходимого существа не было бы никакого существа, которое должно существовать и не может не существовать. Не существовало бы ничего. Бесконечность ряда зависимых объектов, даже будь возможным ее доказать, не имела бы значения. Если нечто существует, то должно быть и нечто, несущее ответственность за этот факт. Существо, стоящее вне ряда зависимых существ. Признай вы это, мы могли бы обсудить, является ли это существо личностью, благом и так далее. Думаю, что по этому вопросу, есть ли необходимое существо или его нет, со мной согласно большинство классических философов. Вы считаете, видимо, что существа просто есть, и что у меня нет никакого основания для того, чтобы поднимать вопрос об объяснении их существования. Но я хотел бы указать, что эта позиция не может быть обоснована посредством логического анализа. Она выражает философию, которая сама нуждается в доказательстве. Думаю, мы зашли в тупик, поскольку наши представления о том, что такое философия, радикально отличаются друг от друга. Думается, то, что я называю частью философии, вы называете философией в целом, во всяком случае в той мере, в какой философия рациональна. Мне кажется, прошу прощения за эти слова, что помимо вашей логической системы, которую вы называете современной, в противоположность устаревшей логике, тенденциозные прилагательные, вы придерживаетесь философии, которая не может быть обоснована с помощью логического анализа. В конце концов, проблема существования Бога — это экзистенциальная проблема, в то время как логический анализ не занимается непосредственно проблемами экзистенции. Поэтому, как мне кажется, объявлять, что термины, используемые для обсуждения одних проблем, бессмысленны, потому что они не нужны для анализа других проблем, значит заранее устанавливать природу и границы философии, а это само по себе философское действие, которое нуждается в обосновании. Рассел. Я хотел бы со своей стороны сказать всего несколько слов в качестве выводов. Первое, что касается метафизического доказательства. Я не признаю коннотации таких терминов, как «зависимый» и «возможности объяснения» в том смысле, какой вкладывает в это слово отец Копплстон. Думаю, что слово «зависимый» неизбежно предполагает возможность чего-то такого, что не имеет, так сказать, случайного характера простого присутствия в данном месте. И не думаю, что это верно, кроме как в чисто каузальном смысле. Вы можете иногда выдвинуть каузальные объяснения одного как следствие чего-то другого, но это просто соотнесение одного и другого. Здесь нет, на мой взгляд, никакого объяснения чего бы то ни было в том смысле, как это понимает отец Копплстон. Нет смысла называть объекты зависимыми, ведь они не могли быть чем-то иным. Вот что я должен сказать. Также я обязан сказать несколько слов по поводу обвинений отца Копплстона, что, мол, я свожу всю философию к логике. Это вовсе не так. Я ни в коем случае не считаю логику философией в целом. Это не более чем существенная часть философии. Логику следует использовать в философии, и в этом, я думаю, вы согласны. Когда логика, которой пользуется отец Копплстон, была в нове, а именно во времена Аристотеля, вокруг нее, должно быть, было много шума. Аристотель и вправду привлек всеобщее внимание к этой логике. В наши дни она обрела респектабельность и устарела. Ее значение не следует преувеличивать. Логика, в которую верю я, сравнительно нова, и потому я должен подражать Аристотелю и привлекать внимание к этой логике. Но это ни в коей мере не значит, будто я думаю, что логика подменяет собой философию. Я так не считаю. Думаю, она является важной частью философии. Когда я говорю так, то не ищу значения того или иного слова. Это детально разработанная позиция, основанная на том, что мне удалось обнаружить в логике, в моих размышлениях о ней. Моя позиция состоит не в том, что все слова, используемые в метафизике, бессмысленны и не подлежат анализу. На самом деле я так не считаю. Что касается морального доказательства, то, изучая антропологию или историю, мы обнаруживаем, что всегда существовали люди, считавшие своим долгом совершать действия, которые кажутся мне отвратительными. И я, конечно, не могу по этой причине приписать нравственным обязательствам божественное происхождение. Впрочем, отец Копплстон и не настаивает на этом. Думаю, даже форма нравственного обязательства, если она принимает форму приказа съесть своего отца или кого-то еще, не выглядит столь уж прекрасной и благородной. Так что я не могу приписать такого рода нравственному обязательству божественное происхождение. Полагаю, нравственные обязательства можно достаточно просто объяснить совсем другими способами.